Ригден, но вернемся к более подробному рассмотрению символов четырех сущностей, а также сакрального центра в представлениях древних китайцев. Итак, символом центра у них был единорог Цилинь. В описаниях его именуют как чудесный зверь, который, когда идет по земле, то не сломает и травинки, не раздавит и букашки. Он может даже летать или ходить по воде, словно по земле. Является воплощением человеколюбия и гуманности, символом единения. Кстати говоря, в древних текстах единорога часто упоминали наравне с оленями, точнее, как их своеобразного вожака. Это отголоски сказаний о небесных оленях, которые присутствовали в шаманских мифах других народов. В преданиях существует разнообразное описание этого мифического существа, где различные части его тела уподобляются частям тела каких-либо животных. Но все это является характеристикой, указывающий на структуру четырех основных сущностей, в которой заключен данный центр. Например, есть упоминание, что шея у него как у волка, хвост как у быка, копыта коня. Волк – это традиционное обозначение левой сущности, бык – правой сущности, конь в мифологических представлениях часто ассоциировался с движением во времени и вне времени, движением через измерения, миры, существом, несущим какого-либо божественного наездника или культурного героя. Копыта коня здесь символически указывали не только на функции задней сущности, но и на боковые сущности. Животное начало, которое при соответствующем их контроле и переключении режима работы исполняли роль активных помощников, связующих с другими измерениями и мирами. Считалось, что Цилинь является соединением сил инь и ян, ци – мужское начало, а линь – женское. В даосских преданиях упоминается, что на белых единорогах ездят бессмертные. Все это образные сравнения знаний, которые закамуфлировали под мифы, в частности, знаний о невидимом строении человека, его духовной составляющей, реальных возможностях в познании невидимого мира. Далее. Скрытым символом передней сущности в древнем Китае был владыка юга Чи Ди, воплощением которого считается Джуняо, Джуцяо, что означает «красная птица». Его сравнивали с чудесной китайской царь-птицей Фэн Хуан, именуемой на Западе «птицей Феникс». Это чудо-птица, в противовес дракону, являлась воплощением женского начала. Она считалась посланницей небесного владыки, олицетворялась с божеством ветра, связывалась с солярным, солнечным символом природы, воплощением человеколюбия. По легенде, она живет в восточном царстве совершенных людей. Появление ее было знаком наступления мира, процветания. Согласно сказаниям, на этой птице летают бессмертные. Опять-таки, зная характеристику передней сущности и ее взаимосвязь с невидимым миром, понятно, почему именно в таком ракурсе описывался миф об этом символе. Скрытым символом задней сущности был владыка севера Хэйди, черный государь, то есть дух по имени Сегуанцзы, что означает запись гармонии и света. А теперь вспомни о функциях задней сущности. Она является хранителем информации, ответственна за туннелирование. Владыка Севера был связан со стихией воды. Интересно, что воплощением духа Хэйди считалась черепаха, перевитая змеей, Сюань-У. Этот символ был табуирован. Вообще надо отметить, что черепаха, как и змея, также занимает особое место в китайской мифологии. Она связана с мифами о Вселенной и Земле, как материальном мире. Считается, что черепаха воплощает в себе всю Вселенную. Форма черепахи в виде куполообразного верхнего панциря ассоциативно связывается с древнекитайским образом мироздания – круглым небом, а плоский нижний щит – пластрон с плоской квадратной землей. Иначе говоря, сакральными знаками круга небесного мира и квадрата земного материального мира, которые знали древние еще до появления этого ассоциативного образа. Отнюдь не случайно «суань-у» в переводе с китайского языка означает «темная воинственность». Дело в том, что верхний панцирь черепахи – небесный мир, так же, как и нижний плоский ее щит – земной мир, ассоциировали с броней. «У» – воинственность, а цвет «сюань» – черный с красным оттенком. Последний служил ассоциацией с невидимым миром. По сути, такой древний образ черепахи, перевитой змеей, означал борьбу в невидимом мире между небесными силами Аллата, выпуклый верхний щит панциря черепахи, карапакс, и силами материального мира в виде животного разума, плоский нижний щит панциря черепахи – пластрон. Все это происходило в единой вселенной, имеющей спиральную структуру – кольца змеи, обвивающие черепаху. Отнюдь не случайно впоследствии в китайской мифологии появился персонаж, которого именовали Сюань-У – «темный воин», имевший соответствующую эмблему. Зачастую его изображали с прекрасным лицом, волосами, не спадающими на плечи, в черном халате, с поясом, украшенным нефритом, с мечом в руке, стоящим босым на черепахе, увитой змеей. Каждый элемент образа служил символом того, или иного определенного духовного знания. Именно последнее, духовные знания и служение воле духовного мира и олицетворяли с истинной воинственностью. В народной традиции образ этого воина почитали как божество, изгоняющее злых духов. Анастасия. Сегодня люди не понимают подлинный смысл древнего выражения «истинная воинственность». А ведь истинная воинственность для человека – это отнюдь не проявление его агрессии, ненависти или злости в видимом мире. Истинная воинственность – это проявление стойкости духа воина в борьбе со своим животным началом или животным разумом. Это характеристика борьбы в невидимом мире, как говорится в преданиях, между светом и тьмой. Ригден, совершенно верно. Плох тот воин, который не совершенствуется в бою. Так вот, возвращаясь к теме вопроса. Скрытым символом правой сущности в древнекитайской мифологии выступает владыка Запада Байди, белый правитель, то есть дух по имени Джао Цзюй, что означает «призывающий» и «отталкивающий». Воплощением этого духа считается Байху, белый тигр, зверь, который наводит страх на всякую нечисть, покровитель Запада. Кстати, белого тигра – скрытый символ правой сущности, и зеленого дракона – скрытый символ левой сущности. В средневековом Китае рисовали на воротах даосских храмов в качестве стражей. В паре они почитались как духи, стражи дверей. Учитывая, что правая и левая сущности выполняют также роль активаторов эмоций и мыслей от животного начала, их функции стражей и охраняемая ими дверь имели сакральное значение. Последнее означало: не победив в себе этих двух стражей, человек не сможет войти в духовный мир. Ну и, наконец, скрытым символом левой сущности был владыка Востока Цанди, зеленый правитель, то есть дух по имени Лин Вэй Ян, чудотворный, могущественный, глядящий вверх. А воплощением этого духа был Цин Лун, зеленый дракон. Изображение зеленого дракона вместе с символами трех других сторон света есть на многих могильных барельефах, стенах погребальных сооружений. Любопытно, что в народных картинах, имеющих заклинательный характер и благопожелательный смысл, можно встретить зеленого дракона в качестве помощника бога богатства. Причем дракон изображался рассыпающим богатство и наполняющим своеобразный рог изобилия, особую вазу, собирающую сокровища, чудесными жемчужинами, источающими пламя, а также золотом, серебром, кораллами. Бога богатства, которого рисовали сидящим верхом либо на драконе, либо на тигре, особенно почитали торговцы. Постоянным атрибутом китайского бога богатства в народных картинах, как правило, был дракон, связанный с деньгами. Опять-таки, если всю эту информацию сопоставить с характеристикой левой сущности, хитрость, гордыня, обман, желание тайной власти, то проявляется совсем иная подоплека этого сказания –